Глава 23. Он помнил только тупую и ноющую боль в затылке и какой-то низкий каменный потолок над головой. Было холодно, тело сильно знобило. Но вот прошла ночь. Наверное, это была все-таки ночь, а не сумерки забытья. А потом этот скрежет половиц, открывающаяся дверь, свет, режущий глаза. Он с трудом поднялся на ноги и, видимо, покачнулся, потому что вошедшие подхватили его под руки и потащили вперед по изогнувшемуся спиралью коридору. Звякающие кандалы, будто звериные челюсти, больно впились в запястье и, казалось, кусали и пережевывали плоть своими холодными стальными зубами. Его мутило, но он медленно осознавал, что возвращается в этот мир. Острое чувство выталкивало его разум к свету, к ясности, как черная морская вода выталкивает на поверхность кита, стремящегося сделать глоток воздуха. Этим чувством была жалость. Жалость к себе. Он чувствовал, что игра стремительно приближается к своему завершению. Следующая дверь отворилась и тут же захлопнулась где-то за спиной арестованного. Его подвели к какой-то замызганной скамеечке, и он рухнул на нее. Потом поднял глаза и увидел в углу освещенную белой свечой фигуру штабс-ротмистра, сидевшего за столом, а рядом адъютанта, расставлявшего на конторке чернильницу, ручки с металлическими перьями, стопки бумаги и прочую секретарскую чепуху. «Ну-с, приступим, Матвей», — начал штабс-ротмистр и сразу осекся. «Назовите-ка свое имя, молодой человек». Узник кисло улыбнулся. Окажись он сейчас на офицерской квартире или в театре, на еще недавно привычное обращение он уже не обернулся бы. Даже мысли такой бы не возникло. Это имя будто бы отклеилось, как бумажный ярлык с подметки нового сапога, и теперь снова принадлежало тому простаку из кабака в Ярославле. «Ну же! Имя, фамилия!» — снова послышался голос штабс-ротмистра. Задержанный покачал головой. «Так и запишем. Имени не назвал, родства не помнит», — протянул штабс-ротмистр. «Как вас по батюшке-то звать, тоже не помните?» «По батюшке?» Пленник улыбнулся шире и заметил страх в глазах наблюдавшего за ним адъютанта. «Нет, не помню». И вправду смешно. Что бы сказал отец, если бы в этих стенах упомянули его имя или старинную фамилию? Что бы он сделал? Прикрыл бы сыночка, откупился, а потом выпорол бы наследника на конюшне? Нет, пустое. Деньги у отца никогда не задерживались. И к тому же батюшка ведь уже поклялся, что уплата долгов за время учебы в Лейпцигском университете — это последние траты на непутевого сына. «Где вы родились, учились, служили до приезда в Благовещенск?» — вновь зазвучал голос штабс-ротмистра. Спекшиеся губы заключенного едва разомкнулись, выдавив: «Не помню». «Ничего, скоро все вспомнишь», — пророкотал штабс-ротмистр. Адъютант вопросительно посмотрел на начальника и не стал записывать в протокол допроса его последнюю фразу. «Где вы познакомились с девицей Натальей Николаевной Стрепетовой?» — с нажимом продолжил офицер. «Там, где и все военные этого города». От улыбки, не натянутой, не издевательской, а совершенно искренней, у арестанта треснула губа, и теперь невидимая, но хорошо чувствуемая влажная капля протянулась по подбородку. «Когда?» «Когда?» «Месяц? Может, меньше. Недели три назад. Она была мила». Она была мила и наивна, как те дурочки, что появлялись в отцовом имении после смерти матери, актрисы, певички, модистки. Отец был суров, домашние его боялись, но в городе он слыл почти героем. Предводитель местного дворянства, любитель театра, человек прогресса, как отец называл сам себя. И женщины его любили, и старались понравиться его уже повзрослевшему сыну, заручиться его благосклонностью. А потом успешно обтяпать выгодное замужество, никому кроме них самих неинтересное. Они думали управлять им, воспользоваться им как инструментом, как Фомкой, что с треском вскрывает сундук с золотом. Но это он управлял ими. Сколько их сменилось, и как он их ненавидел. Ненависть его особенно усиливалась в театре, когда эти раскрашенные куклы кривлялись на сцене в огнях рампы. Музыка будила в нем кураж. Она делала его героем, древнегреческим богом, готовым затевать свои непредсказуемые опасные игры. В ту пору на музыкальном небосклоне восходила звезда композитора Чайковского. Да, он хорошо это помнил. Мощные, звучные, полновесные аккорды, задевающие за живое мелодии, раскрывающие душу музыка. Она обнажала всю суть человека, и он не был исключением. Сам Чайковский явно любовался смертью на сцене. Как иначе объяснить все эти трагические сюжеты, выбранные им для своих опер? И персонажи сплошь женщины. Ундина, Орлеанская дева, принцесса Аврора, Джульетта. Пушкин был помягче. Он ведь не убивал Лизу в своей «Пиковой даме». Он уготовил ей мирный, безмятежный мещанский союз с совершенно обыкновенным человеком. И только Чайковский знал, как надо закончить оперу, чтобы это понравилось всем. Но главное — понравилось ему, ведь это он был богом, он имел право. «Вы признаетесь, что склоняли девицу Стрепетову?» — штабс-ротмистр помялся, явно пытаясь подобрать наиболее подходящее слово. «К роковому саморазрушительному поступку, который осуждают и церковь, и суд». «Это к какому же?» Арестованный засмеялся. «Как глупо все это звучит! Что они могут предъявить в подтверждение своих обвинений?» Дверь за спиной заскрипела. Послышались знакомые шаги. «Ага, Азаревич!» Воролов, поблескивая в полутьме кабинета золотыми капитанскими погонами, подошел ближе и склонился к узнику. Тому сперва почудилось, что вошедший готов схватить пленника за грудки, но Азаревич лишь смотрел на него, внимательно разглядывал, будто старательно запоминая каждую деталь. «Не беспокойтесь, господин капитан», — осклабился арестованный. «Я не сбегу. Не понимая только, за что меня здесь держат». Воролов отступил и подошел к столу штабс-ротмистра. «Как вы к нему обращаетесь?» — спросил он. «На вы, со всем почтением!» — усмехнулся офицер. «Он не соблаговолил назвать себя». «Так-так. Стало быть, Караганов — такая же фальшивая фамилия, как и Полутов. Впрочем, неудивительно. А до Караганова и московского вояжа был наверняка еще целый ворох имен и масок. И куча трупов». «О ком это вы, ваше высокоблагородие?» — подал голос арестант, лязгнув кандалами. «Я честный и добросовестный офицер. Что вы на меня наговариваете?» Азаревич повернулся к заключенному. «Это ничего. Имя ваше мы все равно узнаем. Разыщем свидетелей, поднимем архивы. Если надо, в Германию даже съездим ради такого дела». Тот ухмыльнулся. «К чему же такие сложности?» «Запишите себе», — Воролов обратился к адъютанту. «Задержанный дворянин и хорошо образован». Секретарь постучал концом пера по дну чернильницы. Поручик Федоров на допросе сообщил, что подозреваемый упоминал об учебе в заграничном университете, продолжил Азаревич. «Мы справимся в Лейпциге об именах русских учащихся и вольных слушателей за последние 5-7 лет. А с фотографическими снимками опознание пойдет куда быстрее». Арестованный прикусил губу. От заграничной учебы у него остались очень приятные воспоминания. Второй по старшинству университет Германской империи, восхитительная библиотека, разбитные братья-студенты, опытные преподаватели права, медицины, истории, искусств, немецкой литературы, латыни. Особенно запомнились лекции профессора философии почтенного Гера Вунта о человеческом разуме, о законах моральной жизни, о гипнотизме и внушении. Вильгельм Максимилиан Вундт, 1832-1920 год. Немецкий врач, физиолог, психолог и лингвист. Основатель экспериментальной психологии. Одно лишь досадное происшествие прервало эту заграничную сказку, как утренний горн в военном лагере прерывает последний, самый сладкий сон. Когда русский студент, конечно же, самый одаренный из слушателей профессора, по примеру своего учителя организовал психологическую лабораторию, правда, неофициальную, и на негласно снятой квартире принялся ставить опыты на девицах легкого поведения за пару марок. Эти оборванки большего и не заслуживали. Он, исследуя методы словесного убеждения на одной из подопытных, несколько переусердствовал, и с ней случился припадок. Височная кость девушки не выдержала столкновения с остальным шариком на спинке кровати, а когда случившееся вскрылось, и что еще хуже дошло до отца, чтобы избегнуть тюрьмы, пришлось бросить университет, вернуться в Россию и отправиться служить. Какие только жертвы не приходится приносить Асклепию, этому ловкому и хитроумному богу врачевания. «Валяйте!» — заключенный поднял голову. «И не забудьте для достоверности эксперимента запечатлеть фотографическим аппаратом еще несколько местных офицерских рож, сходных с моей, из-за требований указа государя-императора. Надо предлагать свидетелям опознать личность среди прочих подобных. Подсовывать только одну карточку. И это, господа присяжные заседатели, могут счесть предвзятостью». «Вы знали Зинаиду Осипову?» — перебил арестованного Азаревич. «Не имел чести». Голос узника звучал непринужденно. «А что, новая актриса?» Штабс-ротмистр поставил на стол большую черную шкатулку с серебряными завитками. «Это ваша?» — спросил он. Арестованный прищурился. «Как не стыдно брать чужое!» Азаревич подошел к столу и откинул лакированную крышку. Из шкатулки по очереди появились небольшая граненая склянка с ярлычком на горлышке, лоскут полупрозрачного белого муслина с нашитыми на него жемчужинами и птичьими перьями, сложенная вдвое театральная программка и большая шпилька с несколькими зелеными камнями и прядью тонких болотно-зеленых атласных лент. Следом Азаревич вынул напудренный локон, явно срезанный из дамского парика, моток легкой голубой ткани и бесформенный кусок металла, тускло поблескивавший в свете свечи. Все это капитан разложил на столе перед арестованным. «Что это такое? Потрудитесь объяснить?» Узник облизнул губы и выдохнул. «Пустяки. Всякий хлам». «Отчего же вы таскаете весь этот хлам повсюду, где служите? Вы ведь не расстаетесь с этой шкатулкой, не так ли?» «Я уже некогда говорил вам, побрякушки в память о прошлых нежных чувствах. С такими вещами не хочется расставаться. Сентиментальность, черт ее дери!» «Трофеи?» — перебил вдруг арестованного Азаревич. Тот в ответ только скривился. «Не понимаю вас». «А тут нечего понимать». Азаревич протянул руку к столу. «Это же экспонаты вашей чудовищной коллекции». «Какой такой коллекции?» «Коллекции загубленных вами душ. Артефакты с мест ваших преступлений. Вот эта склянка с надписью по-итальянски — реквизит для балета «Ромео и Джульетта». Из нее глотала мнимый яд несчастная девушка в надежде на встречу с любимым. Загибайте пальцы. Петербург. Отравившаяся Клаудия Верарди». «У меня руки скованы», — усмехнулся пленник. «А вот», — не удостоил собеседника ответа Мазаревич, «часть украшений русалки Ундины. Шпилька с лентами и фальшивыми изумрудами. Крым. Утопившаяся Дарья Баркова. Припоминаете? Тут же программка к опере «Чародейка» в театре Мценска. А шелковый лоскут с жемчугом и перьями? Что это? Откуда?» «Понимаю. Лебединое озеро». «Ваша фантазия, господин капитан, поистине безгранична», — вздохнул задержанный. «Что вы еще придумаете, перебирая в моей шкатулке весь этот мусор, который сами же туда и напихали?» «А вот эта вещица, несомненно, была частью костюма Надежды Клеппер-Добжецкой, той самой, которую вы заставили сжечь себя заживо прямо на сцене Смоленского театра. Ну же, взгляните пристальнее». «Что вы мне суете под нос этот бесформенный кусок железа?» — скрежетнул зубами арестант. «На городской кузне отыскали, что ли? И теперь на меня тут клевещете?» Азаревич взял со стола свечу и принялся рассматривать на ладони небольшую толстую металлическую пластинку. «Я бы долго ломал над ней голову, но меня очень выручил Порфирий Иванович. Это ведь он сумел разобраться в ваших сокровищах. Он сказал мне, что это оплавленная оловянная пряжка. Пряжка для рыцарского плаща. Легкоплавкое и податливое олово — удобный материал для бутафора небогатого провинциального театра. И вправду, на ней выбита французская королевская лилия. Она ведь из костюма Жанны д'Арк, орлеанской девы, не так ли?» В кабинете повисла тишина. Капитан поставил свечу на стол. «Молчите? Это ничего. Доказательств предостаточно. Даже от своих будущих, еще не состоявшихся жертв, вы получали трофеи. Как вы добыли у Натальи Стрепетовой локон с ее парика? Тайком срезали?» Не выпрашивали же вы в знак вечной привязанности искусственные волосы? А этот кусок тонкого голубого шелка, который должен был изображать воды зимней канавки во вчерашней премьере? Порфирий Иванович узнал эту ткань. Он сам выбирал ее в лавке купца Арбелова на городской площади. Вы бы слышали, какими изысканными эпитетами он награждал вас еще несколько часов назад. После ночного погрома в театре этот шелк можно найти в любой мусорной куче Благовещенска. Арестант пожал плечами. «А вот это тоже можно найти в любой мусорной куче». Азаревич выхватил из шкатулки какой-то блестящий предмет и, бросившись вперед, поднес его к лицу пленника. Тот отшатнулся. «Смирно сидеть!» — прорычал Азаревич и сгреб арестованного за шиворот. В руке у капитана сверкала позолоченными боками миниатюрная чернильница, на крышке которой застыла в пируэте серебряная фигурка балерины. Задержанный покосился на чернильницу и отвернулся. «Думается мне эта вещь из квартиры Зинаиды Осиповой», — стиснув зубы, процедил Азаревич. «Вам знакома Зинаида Осипова? Амадея Лозинская, так и не сыгравшая в Московском императорском театре роль принцессы Авроры. Знакома вам, черт вас возьми?» Узник почувствовал, как у него снова сдавило затылок. «Даже если все сказанное вами правда», — ответил он, — «согласитесь, что вышла красивая комбинация. Кто бы это ни сделал. Да, все эти вещи относятся к театру. Только и всего. Остальное вам придется доказать. Ни один суд не признает ваши домыслы подтверждением моей вины. Не надейтесь, что вам удастся выйти из воды сухим». Азаревич отставил чернильницу в сторону. «Вас не сочтут умалишенным, и вас наверняка опознают, тот же московский антрепренер Анинский или служащий Ярославского трактира. Будьте уверены, вас узнают в Москве, в Петербурге, в Ялте, в Смоленске, в Мценске. Следствие опубликует ваш фотопортрет в газетах, и точно найдутся еще свидетели, а присяжные вынесут справедливый вердикт, будьте покойны». Больше всего арестанта раздражал в капитане-сыщике его взгляд. Взгляд победителя. Снова острое чувство жалости пронзило сердце. «Нет, так быть не должно. Он умнее, он лучше. Все должно идти по его плану. Никто не может вмешиваться». «Присяжные меня пожалеют», — заговорил пленник. «В конце концов, это всего лишь мой характер, темперамент, а их не выбирают. Когда-то у нас был щенок, борзая, просто прелесть». Отец купил его себе за большие деньги, а я взял щенка с собой на прогулку на реку, а там схватил в охапку и сбросил с моста. Он не долетел до воды, упал на камни и разбился насмерть. Просто превратился в ничто. Одна бесформенная шкурка осталась. По окатанным валунам текла его кровь, и я смотрел на него сверху и думал, что его голова похожа на разбитый гранат, на раздавленное яблоко, на что угодно, но не на то, в чем может теплиться жизнь. Мне почему-то стало хорошо. Я сделал по-своему, даже зная, что отец меня выпарит. Узник заметил искрящиеся капли пота на лбу адъютанта. Тот быстро царапал стальным пером по бумаге, стараясь не упустить ни слова. Штабс-ротмистер нервно покусывал ус. Капитан стоял, опершись бедром на край стола и скрестив руки. «Как вам такой рассказ, Азаревич?» — закончил арестант. «Я могу рассказать вам еще пару десятков подобных историй, таких, что присяжные в суде будут рыдать от жалости. Толпой ведь тоже легко управлять. Они даже будут считать себя правыми. Я всегда добиваюсь своего. А те, кого вы так рветесь спасать, долго будут помнить меня. Меня и мои наставления». Заключенный замолчал. Азаревич захлопнул лакированную крышку шкатулки. «Зачем вам все это?» — проговорил он. Молодой человек хмыкнул. «Толкая другого в бездну, чувствуешь себя богом. Вот в чем штука. Вам этого не понять». «Зато, вытягивая другого из бездны, чувствуешь себя человеком», — парировал Азаревич. «Но я и не удивлен, что вы этого не осознаете. Адъютант, дайте арестованному прочитать и подписать протокол».